В одном самолете летит еврей и два араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит, я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с двумя стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит, ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай.